Глава 35. Пока, кривые куклы. Вега с Флафанорой стояли перед магазином «Кривые куклы». Френ летала между ними, потрясая кулачками в воздухе. Магазин был закрыт. Видимо, мисс Флинн побоялась его открывать из-за того, что пропало ее платье. Она ведь была ужасно суеверной. И наверняка не откроет до тех пор, пока платье не найдется. Вега посмотрела на кукол в витрине и покачала головой. «Неужели это все заколдованные ведьмы?» Флафанора пожала плечами. «Все вряд ли, но некоторые уж точно». «И как нам их расколдовать?» «Не знаю. Скорее всего, это одно из дурацких заклинаний проклятия из древних времен». «Типа принцесса заснула и не проснется, пока ее не поцелует прекрасный принц?» «Ну да», — отозвалась Флафанора. «Вроде того. Очень глупые заклинания». «Тогда вам придется перецеловать всех кукол», — заметила Френ. Флафанора ее не слушала. Она пристально смотрела на кукол. Потом шагнула вперед и щелкнула пальцами. Стекло в витрине разлетелось на мелкие кусочки. «Флафанора!» — воскликнула Вега. «А витрину-то зачем бить?» Флафанора снова щелкнула пальцами и с магазина сорвала крышу. «Ну, хватит уже выпендриваться!» — возмутилась Вега, когда стены плавно опустились на землю, как гигантские пожухлые листья. Теперь все трое оказались прямо перед стеллажами, заваленными куклами. Вега подбежала, схватила одну из кукол и поцеловала. Ничего не произошло. Ничего не произошло и тогда, когда она поцеловала еще 9872 куклы. «Да перестань ты их целовать! Это бесполезно!» — не выдержала Флафанора. Между тем Френ старательно прыгала на куклах. Вдруг сработает. «И это тоже бесполезно!» — крикнула Флафанора фей. «А ты-то сама чем занималась все это время?» — укоризненно спросила Френ и нахмурилась. «Ничем», — отозвалась Флафанора, разглядывая куклу с искусно заплетенными косичками. И тут послышался низкий голос. «А чего это вы кукол целуете?» Вега обернулась и увидела Лиззи Бист. «Мы, кажется, догадались, что происходит», — поспешила поделиться Вега. «Фелисити Бет и Эгги Хуф превращают ведьм в кукол, и мы думаем, что среди вот этих кукол есть настоящие заколдованные ведьмы». Лиззи взяла наугад куклу, пристально на нее посмотрела и прошептала. «Привет!» «Теперь мы пытаемся понять, как их расколдовать», — добавила Флафанора. Лиззи потрясла куклу. «Ну-ка, расколдуйся сейчас же!» — завопила она. Нет. Как ни странно, это тоже не помогло. «Похоже, это Дарси Дрим, главный редактор журнала «Шикарная жаба». Френ ткнула в бок нарядную куколку. «Правда? Тогда давайте возьмем ее с собой. Вдруг она поможет нам остановить Эгги Хуф». И Вега бережно положила куклу в карман. «Точно!» — Флафанора хлопнула в ладоши. «И давайте поскорее найдем Эдди Эг... Ну, то есть Пегги. Найдем Пегги, она снова станет править водостоком, мы все вместе остановим Фелисити Бет, а потом придумаем, как расколдовать ведьм». Сама Вега уже давно поняла, что куклы Пегги здесь явно нет. Просто не говорила этого вслух, чтобы никого не расстраивать. Себя в первую очередь. «По-моему, ее здесь нет», — громко заявила Френ и, тайком стащив с одной из кукол шляпку, нацепила ее на свою пышную прическу. Вега нагнулась и подняла лысую куклу. «Ну уж это точно не заколдованная ведьма», — фыркнула Френ. «Я в этом уверена на 100%!» Вега бросила лысую куклу обратно в кучу и тут же заметила куколку в фартуке с крохотным логотипом Клаттербакса. «Наверняка это та ведьма, которая пекла торты. Миссис Клаттербакс же говорила, что она пропала». Но сколько Вега не разглядывала кукол, ей не удалось отыскать ни одной, хотя бы немножко похожей на Пегги. «Фелисити Бет наверняка где-то спрятала Пегги», — пробасила Лиззи. И как они сами не догадались. «Конечно, Пегги — королева, и все ее знают. Фелисити Бет не стала бы отдавать куклу Пегги мисс Флинт, которая посадит ее на полку в магазине у всех на виду. Но где же Где же тогда они ее спрятали? «Надо снова пробраться в липовый дом», — медленно проговорила Вега. «Нет, Флафанора, даже не думай! Мы больше не будем переодеваться в модельеров из Туфляндии!» Флафанора топнула ножкой. «Но было же так весело!» «А что, если снять телепередачу?» — предложила Лиззи. «Можно взять мамину камеру». Мама Лиззи была известным оператором в Проливуде. А известна она была потому, что как раз ненароком села на фею и ее раздавила. Фрэн схватилась за сердце и рухнула на пол. «О, нет! Только не раздавительница фей!» — простонала она. Но Вегу это ничуть не смутило. «Отличная мысль, Лиззи!» — сказала она. «Так и сделаем!» «Я буду ведущей! Я все знаю о шоу-бизнесе!» — завопила Фрэн. «Нет, Фрэн, тебе нельзя появляться перед камерой. Тебя сразу узнают, как бы ты ни переодевалась. Придется тебе спрятаться у меня под шляпой», — проговорила Вега. Фрэн сердито скрестила руки на груди, и с ее платья сорвался огромный комок волшебной пыльцы. Флафанора запрыгала на месте. «Можно сделать ролик о туфлянской моде в Гламбурге». Вега тяжело вздохнула, хотя и понимала, что это действительно отличная идея.